Глава третья. Ульяна, а именно так звали ту самую пожилую горничную, была моей нянькой и личной служанкой матери Алексея Ольги. Пришла вместе с ней из родительского дома, заботилась о госпоже, а потом и о прежнем владельце тела. После инициации отец отстранил ее, перевел в когорту обычных слуг, но она продолжала помогать Алексею. Вот и сейчас пришла, принесла завтрак и начала собирать чемодан. «Не переживайте, Алексей Платоныч, ваш батюшка погорячился. Наверняка через годик позволит вернуться, а то и к концу лета. Все ж вы его сын, наследник рода. Я тут побуду, за Лиской прослежу, чтобы не наворотил делов. А то с нее станется, да и за Катькой присмотреть надо бы. Вы пока потерпите, придержитесь, все утрясется, вот увидите». Алексей всегда относился к ней как к нижестоящей служанке, но все же с добротой. В конечном итоге она всегда была рядом и заботилась о нем. Никогда не понимал такой преданности в книгах. Это что-то не про настоящих людей. Даже сейчас она готова задарма служить лично мне. Глупая крестьянка, что тут скажешь. Но мне-то что? Главное, бесплатная рабсила. Лиска — это Елизавета Андреевна, мать Марии и Петра. В данный момент первая и главная жена барона Стужева, главы рода и моего отца. Катька — это Екатерина Алексеевна, мать самого младшего моего брата, трехлетнего Александра. «Улька», — засмеялся я, — «ты за кого меня принимаешь?» «Где наша не пропадала, лишь мелкие неурядицы, нечего беспокоиться». «Это вы правильно, Алексей Платоныч». Она закивала, укладывая стопку рубашек в чемодан. «Такой настрой и надо держать. Уверена, эта треклятая Манька с мачехой вашей Лиской воду мутят. Напридумывали гадости и подлили масло в огонь. С них станется. Но ничего. Платон Борисович — человек отходчивый и не глупый. Он и поймет, что вы о сестре заботились, о чести рода. Все поймет». Ульяна также недолюбливала моих мачех и называла их так, будто те обычные простолюдинки. Это звучало забавно, так что настроение у меня поднялось. «Правильно, так их. Пусть радуются, недолго им осталось. Только немного разберусь, что к чему». Пока я ел овсяную кашу с изюмом и корицей, на удивление вкусную, скроллил ленту новостей. Прошли те времена, когда аристократы жили в веке 18 или 19. Нынче вся боярка адаптирована под современность, чтобы читатель чувствовал себя в своей тарелке. Так что телевизоры и смартфоны в наличии у любого аристократа или обеспеченного простолюдина. У остальных кнопочные мобильники, как у Ульяны моей, например. Все работает на чем-то среднем между магией и электричеством. Маготехнологии, так называемые. Монополия у императора Долгорукого Московского и его подвластных родов. Но это птицы высокого полета. Стужевы попроще. Ничего. И этим Долгоруковым нос утрем, иначе какая-то боярка. Главный герой, ну, то есть я, взберется к вершинам. Так положено. В нашей Тульской губернии смотрящим за сотовой связью назначен самим императором дед тот самого Громова, с кем Алексею не повезло поцапаться. А Витька Хомутов и его закадычный дружок. Оттого отец так и трясется, будто не понимает, что главе рода нет дела до сумасбродного прыщавого внука. У него таких 11 штук. И вообще это нормально, что юные отпрыски аристократов выясняют отношения. Че так беситься-то? Будто этот Платон Борисович сам молодым не был. Развел панику на пустом месте. Тула вообще оружейный город. Наш род тоже занимался узконаправленным, но не уникальным производством пуль малого калибра. Отец трясся за то, что не получит очередной госзаказ, если вдруг с кем-то из приближенных императора поссорится. Меня же отец решил отослать в Тамбовскую губернию, уезд Козловский. Там находилось имение моей покойной матушки, которая являлась ее приданным после замужества. Так как я ее единственный ребенок, то по закону все имущество отходило мне с момента совершеннолетия. Так что я не гол, как сокол. Но совсем надо разбираться. Адекватных воспоминаний по поводу имения мне это тело не предоставило. Тамбов, конечно, та еще помойка. Козлов тем более. Никаких приличных производств. Основа экономики – сельское хозяйство. Из промышленности только тряпки да мелкие комплектующие. Все это я узнал, полазив немного в местном интернете. Здесь он называется ГИС – глобальная информационная сеть. Но положенный мне на сборы час прошел подозрительно быстро, и пора было выдвигаться. Я осмотрел себя в зеркало и, честно говоря, что-то отражение мне не особо понравилось. Одежда-то смотрелась новой и приличной, но сидела впритык. Движение не стесняло. Но рукава были коротковаты, как и брюки, буквально на грани. Да и сама ткань серая. Не хватало ей благородства. Если сравнивать с тем, что было на отце вчера, то я будто его слуга. Но это был самый приличный костюм тройка из моего гардероба. «Алексей Платоныч, вы прекрасно выглядите». Ульяна восторженно смотрела на меня. Лицо ее скривилось, будто она слезу пустить собралась. «Как же быстро вы выросли, если бы только матушка вас видела». Она вздохнула и покачала головой. Я же перевел на нее полный скепсиса взгляд. «Прекрасно выгляжу? Серьезно? Воспоминания-то о виде одноклассников у меня есть, там одежка явно получше этой. Но, увы, чем богаты? Чтоб его канон жанра! Отвергнутый нелюбимый наследник рода. Ничего выходящего за пределы моих ожиданий. Не ной. Мама смотрит с небес и будет еще гордиться мной». Я с гордостью посмотрел на себя в зеркало. Ох, хорош! Как и полагается породистому аристократу. Но одежку, да, надо бы сменить. Ничего, всему свое время. Держись, Козлов, я еду. Еще и название, как моя бывшая фамилия, явно знак свыше. Все сложится более чем хорошо, с моими-то познаниями в боярке. Все возможные ходы, они тут, в голове. Проще простого. «Ульянка!» Писклявый голос Марии резанул по ушам и заставил обернуться. Девушка без стука вошла в комнату и сейчас смотрела на служанку с явным презрением. «Ты чем тут занимаешься? Опять Леша жопу подтирать прибежала, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности? А ну, пошла работать! Пока я отцу не пожаловалась. Вылетишь на улицу мигом!» Ни слова не сказав, женщина выбежала из комнаты. Лишь бросила на меня напоследок извиняющийся взгляд. Ну да, она человек подневольный. И так наверняка минималку платит. Если платит. «А ты что там в зеркале увидел, братец?» усмехнулась Мария. «Как ни прихорашивайся, красивее не станешь. Такси уже ждет, хватай чемодан и живо на вокзал, билет не забудь только, а то знаю я тебя. И паспорт. Паспорт где? Если поезд пропустишь, это будет фиаско. Отец точно наподдаст тебе как следует. Вчерашний день еще спокойным покажется». Я повернулся к ней, смотря сверху вниз на это недоразумение. «Вот ведь змея подколодная. Ничего, ты у меня еще попляшешь, сестренка!» Внутренне усмехнулся я. Отодвинув край пиджака, достал из внутреннего кармана паспорт. «Да неужели? В коем-то веке собран!» — хмыкнула она. «Держи!» Она протянула мне двойной билет. Зная эту сучку, я внимательно все перечитал. Но вроде все правильно записано. Место прибытия, время, даже купе люкс-класса, как и положено приличному аристократу. Неужели не додумалась подгадить? Подозрительно. Положив билет в паспорт, я вернул тот во внутренний карман. Подошел к кровати и взял чемодан. Но стоило его весу перенестись на руку, как в боку прострелило, и я невольно скривился от боли, ойкнув. Гребаный папаша! Даже чудо-мазь не помогла! От моей реакции Мария засмеялась и, ничего больше не сказав, вышла из комнаты. Я потопал за ней, так как она, видимо, решила проверить, сяду ли в такси. «Черт, где слуги? Я что, тягловая лошадь, чтобы тащить все это на горбу?» «Что там Ульянка такого наложила? Блин, надо было перепроверить ее». Черная машина стояла прямо перед крыльцом нашего двухэтажного особняка. Не удержавшись, я быстрым взглядом окинул сад перед домом. Красиво. Все цветет и пахнет, несмотря на раннее утро. «Чего, ворон, считаешь? Живее!» Мария толкнула меня в спину, благо не сильно. Водитель забрал у меня чемодан и быстро погрузил его в багажник. «Подожди!» — я резко обернулся, нахмурившись. «Аркадий Петрович где?» Я почуял неладное, так как этот старый вояка и слуга рода ведь должен был сопровождать меня, а потом и обучать. Судя по воспоминаниям тела, последние пару месяцев после рождения и инициации мною занимался специально нанятый человек, от которого Алексей частенько сбегал. Но время от времени Аркадий Петрович являлся лично все проконтролировать. И это был сущий ад. Старый больной маразматик, тот еще с занудой и сатюга, будто на турнир готовил бедного Алексея. Вот зачем, спрашивается, главе рода быть хорошим бойцом? Его дело приказы раздавать, да контролировать, как все исполняется. Дела ему закрыть надо, завтра приедет утром. Из-за тебя человеку приходится уходить с должности заместителя начальника охраны поместья в няньке. Такой позор на старости лет. Она театрально закатила глаза и вскинула руки. Ну ничего, может, хоть он из тебя человека вылепит. Таксист тем временем уже открыл дверь на заднее сиденье и только меня дожидался. Исполнительный, так сразу и не скажешь, что из сторонней конторы, а не водитель рода. Я занял свое место, и автомобиль вскоре тронулся. Я смотрел через стекло на ухмыляющуюся Марию на крыльце и на удаляющийся двухэтажный особняк. Да уж. Стужевы — не самый последний род Тулы, но мне на нормальный костюм все же зажали. Ничего, еще посмотрим, кто кого. Успел я вовремя. Таксист высадил перед главным входом вокзала и укатил. Я покопался в памяти и двинул в нужную сторону. Благо, указатели в наличии. И чемодан на колесиках. Не тащить хотя бы тут. Нужную платформу я нашел быстро, а буквально через 10 минут прибыл поезд. Пока закинул чемодан в тамбур, опять скривился от прострелившей в ребрах боли и внутренне мутюкнулся на папашку. Вежливый проводник даже не подумал помочь с поклажей. Гад. Только билет проверил и отвел к нужному купе. Внутри все оказалось по красоте. Лишь две нижние полки, телек на одной стенке, кондиционер, что для лета хорошо. Пока было раннее утро, так что не особо жарко. Даже постельное кипенно-белое. Я внимательно смотрел. Делинкнул телефон. Я посмотрел сообщение от Марии. «Ты там сел? Чё молчишь?» «Сел», — отправил ей ответ и посмотрел в окно. Поезд тронулся, а внутри меня все так и пело. Начало моей новой истории положено. Опять Делинь. остановку свою не проспи и выйди, где надо. Сегодня в 7 вечера приезжаешь ведь. Не переживай, сестренка, и по поводу Витьки я не врал. Да пошел ты, не пиши мне больше. Я фыркнул, закатывая глаза. Это кто кому еще написывать начал вообще? Тупая курица. Пролистал чаты, несколько из памяти не нашел. Кикнули, что ли? Общеклассовый почитал, обсуждали, кто куда поступать собирался. В основном девчонки трындели о всякой ерунде. Скукотень. Кстати, а что со мной-то? Я вроде должен был подать документы в Тульскую магическую академию, так как московской был недостоин, по мнению отца. Естественно, на факультет боевой магии. Хотя Алексей хотел, и я с ним полностью согласен, на госуправление. Но что теперь? Если он решил меня отослать на 2 года, это ведь не значит, что я должен сидеть дома все это время. Не в Тамбовске же подавать документы в самом деле. Может, действительно только летом ссылка и ограничится? Пока появилось свободное время, я решил прикрыть глаза и прислушаться к своему дару. Согласно воспоминаниям, в районе сердца теплился огонек, словно пламя свечи. Дар очень слаб. Казалось, еще немного и затухнет. Но когда Алексея охватывала ярость, огонь разгорался сильнее. Вот только нормально выплеснуть его не удавалось. Он трепыхался, словно на ветру, но наружу не выходил. Лишь пару раз получалось запустить нормальный фаербол, а не жалкие всполохи. И то сразу после этого жуткий откат наступал. Тело покидали все силы, и Алексей чуть ли не в обморок падал. Что ж, стандартно. Нужно пламя укротить, а еще растрясти источник маны нормально. Наверняка ведь он огромный, просто закупорился где-то. Проклятие какое-то. Злой заговор или что там еще бывает, неважно. Главное открыть ход, и мана начнет нормально питать дар. К сожалению, сколько я не пытался, пламя только слегка колыхалось от моих усилий. Печаль, беда. Похоже, все завязано на сильные эмоции, типа той же ярости. Так не пойдет. Надо что-то делать. Только что. У Стужевых есть информация лишь о даре холода. Других книг Алексей в родовой библиотеке не находил. А где там этот источник? Он должен питать дар, иначе тот не разгорался бы вообще. И я назывался бы пустым. Но пламя ведь есть? Значит, есть и источник маны. Но сколько бы я ни прислушивался, не находил ничего. Свеча тихо горела в пустоте. Ладно, гнев так гнев. Что может быть проще? Вспомнил мудака отчима, его заплывшую жиром харю и то количество пустых банок пива, которые вечно скапливались возле дивана. Он наплел матери, что после инфаркта ему здоровье не позволяет работать. А она, дура, уши и развесила. Вот как после отца она могла выбрать это нечто вместо того, чтобы позаботиться обо мне, своем единственном сыне? Сколько раз мне не покупали что-то нужное из-за этого Борова? Гнев наполнил мое сердце. Я ощутил, как пламя затрепыхалось и разгорелось. Сжечь! Все сжечь! Ну или хотя бы материализовать пламя на ладони. Представил, как держу в руках, сжимая со всей силы необъятную шею отчима. Пальцы так и скрючились. Перед глазами ненавистная рожа. Теплота пламени потекла к ладоням, готовая выплеснуться в реальность. Толчок от остановки поезда. Я сидел почти на самом краю постели и потому упал вперед, на колени. Концентрация сорвалась, ладони обожгло. Дыхание сбилось. Я начал задыхаться, перед глазами все поплыло. Совсем как в воспоминаниях Алексея. Чтобы прийти в себя, потребовалось время. Я рассматривал ладони, но ничего необычного не обнаружил. Никакого намека на ожог. Неужели показалось? Чертов поезд! Ну, почему ему надо было остановиться именно сейчас? У меня же почти получилось. Горло соднило, язык прилипал к небу. Я начал кашлять. Под столом находился холодильник. Я достал оттуда литровую бутылку воды и в один присест осушил ее. Руки трясло, тело дрожало. Я прилег на постель и сам не заметил, как задремал. Сознание вновь наполнили воспоминания прежнего Алексея. Это бесполезно. Мужчина смотрел на меня с сожалением. Учитель огня, которого нанял отец. Твой источник настолько мал, что пытаться использовать даровую магию смерти подобно. Ты так только сам себя калечишь. Камни зари и нейтральная магия — твой удел. Смирись. Это последнее, что он сказал. А после этого отец нанял Алексею тренера по фехтованию и боевой подготовке. Камни зари — безумно дорогие артефакты, которые являлись природным источником маны. Нечто вроде батареек. Расходный материал. Алексей видел их только на картинках в учебниках. Вроде как добывались из разломов каких-то. Пока не сможешь нормально держать меч в руках, тебе не видать камней зари. Холодно сказал глава рода в темноте, пока Алексей находился в полубессознательном состоянии после очередной тренировки. Тогда он понял, что просто обязан пробудить свой источник и доказать всем, что имеет врожденную магию, что он не талантливый простолюдин, юзающий лишь нейтральную магию. В тот день Алексей принял усилитель, который удалось добыть с невероятным трудом. Пыль от тех самых камней зари специально обработанная. Алая пыльца. Но отец так не вовремя вызвал сына, чтобы отругать. Сердце билось где-то в глотке, перед глазами плыло. А потом Платон Борисович ударил и спровоцировал сильную боль в груди, от которой Алексей упал и потерял сознание. А сразу после этого в его теле очнулся я. Я не знаю, почему воспоминания последних минут жизни пробудились именно сейчас. Возможно, это произошло из-за того, что я попытался задействовать дар, который был связан с последними минутами жизни бывшего владельца тела. Так, на заметку. Усилители не употреблять ни в коем случае. Не хватало еще откинуться. В животе заурчало, безумно хотелось есть. Хоть я и ощущал себя усталым, поднялся и попытался отыскать в боковом кармане чемодана еду. Увы, ничего такого там не было. А вот кое-что нужное нашлось. Кошелек. 30 000. Не густо. Так, кажется, проводник говорил, в какой стороне вагон-ресторан. Наверняка там цены грабительские, но в билете была пометка о включенном стоимость базовом обеде. Хоть сил особо и не было, отчего не хотелось никуда идти, я все же взял себя в руки и, закрыв купе на магнитную карту, направился в сторону вагона ресторана. Закон подлости в действии. Все столики забиты. Можно мне у стойки поесть? Обратился я к милой девушке, которая приветствовала меня. «Простите, у нас не положено». Ее взгляд устремился вдаль, голос звучал озадаченно. «Похоже, вам повезло. У девушки за 7-м столиком свободное место. Если она не против, можете сесть к ней. Либо подождать, пока место не освободится. А в купе нельзя?» «Простите, но у нас так не положено». Я вздохнул и сфокусировал свой взгляд, выискивая 7-й столик. «Гля! Какая краля!» Блондинка с небесно-голубыми глазами, в белой блузке, пуговки которой еле удерживали пышную грудь, пила чай, читая при этом книгу. Слегка вьющиеся локоны обрамляли ее лицо, придавая ей еще больше очарования. Прекрасная дева без явных признаков стервозности во внешности. А вот и она. Важная встреча с первой девушкой гарема. Сразу же откуда-то взялись силы. Я поправил свой костюм, пригладил волосы и выпрямился, чтобы с достойным видом подойти к красотке. В конце концов, канон жанра, мне ли не знать?